Глава 8. Рекрутер. Осторожно подкравшись к дереву, возле которого валялся приятель, я прикоснулся к нему и активировал ощущение жизни. Пользоваться свойством навыка, благодаря которому можно узнать о событиях прошлого, мне еще не приходилось. Но сейчас очень удобный момент, чтобы это изменить. Уровень этого профессионального навыка пока не высок, поэтому удалось заглянуть в прошлое всего лишь на несколько часов. Воспринимать данные таким способом было очень неудобно и непривычно, ведь растения не имеют привычных человеку органов чувств. Но постепенно я приспособился, и мне удалось услышать очень интересный разговор, который совсем недавно состоялся между Бриксом и Лики. «Лучше сразу убей меня. Я не вернусь в ту пещеру», — прошипел приятель и задергался, словно уж на сковородке в попытке вырваться из захвата лисички. «Да успокойся ты. Я хочу всего лишь поговорить». Без особого труда, заломив ему руки за спину, со снисходительной улыбкой на зверином лице проговорила она. «Ответишь на мои вопросы и пойдешь своей дорогой». «А, как же. Отпустишь ты меня. Проваливай к демонам, стерва!» Брикс попытался пнуть Лики ногой, но та ловко увернулась. Видимо, терпение девушки кончилось. Она очень быстро опутала руки и ноги своей жертвы веревкой, но применять физическую силу не стала, хотя и могла. «Слушай, да подумай сам, зачем ты мне сдался? После случившегося наш клан практически сразу расформировали, а Гургана уволокли ассы, и больше его никто не видел. Чуйка у меня развита хорошо, поэтому я под шумок улизнула и все это время выслеживала тебя, а не для того, чтобы застегнуть рабский ошейник. Мне нужен Оникс. Я знаю, что ты был с ним в хороших отношениях, и, скорее всего, именно он снял с тебя браслет». «Даже не надейся восстановить свою репутацию, притащив ассам Оникса. Он был единственным нормальным среди всех, и даже если бы я знал, где он, то уж тебе бы ни за что сообщать не стал». «Ох, как с тобой сложно. Да не собираюсь я его сдавать. Ты совсем тупой. Не понимаешь, что происходит? Не видел глобальное сообщение? Ты не представляешь, какие возможности может дать темная фракция, особенно для моего класса персонажа. Я давно в игре и многое узнала, хоть информация о давних событиях и тщательно скрывается. Я хочу присоединиться к Ониксу, но для этого я должна узнать, как его найти». «И ты думаешь, я поверю в этот бред? Такая расчетливая особа, как ты, хочет стать темной? Одной из изгоев Аздара, которых разыскивают самые влиятельные силы этого мира? Да ни за что не поверю в это». «Да как ты не поймешь?» — буквально зарычала Лики. «Я и так в полной заднице. Если бы не обостренные инстинкты, то я уже была бы в застенках клановой цитадели ассов. И вряд ли бы я оттуда когда-нибудь вышла. Руководство хантеров серьезно облажалось. Рикошетом ударило по всем офицерам. Ассы нам не простят этого. Мне в любом случае придется скрываться всю оставшуюся игровую жизнь. Темная фракция — это хоть какой-то шанс выжить и пройти испытание». «Ну и зачем такая, как ты, ему нужна? Ты же не знаешь, что такое совесть, и мгновенно переметнешься на сторону врага, если почувствуешь в этом свою выгоду». «О, поверь. Я могу быть очень полезной. В прошлом я была рекрутером. Видишь ли, от природы я наделена определенными качествами и способна замечать скрытые таланты окружающих. Оникс особенный. Он прирожденный лидер. В нем чувствуется несгибаемый стержень и невероятная сила. Уже сейчас остановить его крайне трудно даже более сильным игрокам. А что будет дальше? Я боюсь даже представить. Я расчетлива, в этом ты прав. Именно поэтому интуиция настойчиво твердит мне примкнуть к этому загадочному темному эльфу. А что касается моей верности, могу принести клятву, мне уже нечего терять». «Слушай, даже если бы я знал, как найти Оникса, а я этого не знаю, то поверить твоим словам очень непросто, особенно будучи связанным», — добавил после небольшой паузы Брикс. «Ничего, тебе полезно. Меньше будешь брыкаться». Лики еще несколько раз попыталась убедить Брикса, но приятель действительно не знал, где меня искать. Тогда девушка сдалась, она плюхнулась на землю и отсутствующим взглядом уставилась на огонь, при этом даже не подумав развязать своего пленника. Именно в таком состоянии я и застал эту парочку. Похоже, за прошедшее время ничего не изменилось, и она по-прежнему сидит на земле, прислонившись к корню могучего древа, и отсутствующим взглядом смотрит на огонь. Прервав контакт с деревом, я глубоко задумался. Можно ли доверять словам Лики? Действительно ли она хочет сменить фракцию, или она действует по приказу ассов? И все это хорошо отрепетированный спектакль. Стоп. Системное оповещение прошло часа 4 назад, а подслушанный разговор состоялся спустя час. Значит, у нее было очень мало времени, чтобы спланировать свои действия. Может такой шаг Лики быть ничем иным, как импульсивным решением, продиктованным ситуацией? В теории, да. Хотя она и не похожа на того, кто склонен совершать необдуманные действия. Аккуратно забравшись на дерево, я активировал кражу жизни, чтобы включилась эмпатия, и начал наблюдать за действиями девушки. Меня захлестнул поток смятения и отчаяния, который волнами исходил от Лики. Она действительно не знала, что делать дальше. Брикс был ее единственной ниточкой, которая могла привести ко мне. Дерево, корню которого прислонилась Лики, хоть и было огромным, но не являлось редким сортом и было всего лишь второго уровня. Немного поколебавшись, я вложил очко обучения, полученное за левел ап после ночного фармзабега, в умение подчинения природы, тем самым получив возможность работать с растениями второго уровня. Мощный выброс энергии, и корни дерева мгновенно опутывают неожидающую нападения девушку, полностью обездвижив ее. Что уж сказать, расслабилась лисичка, поддалась своим эмоциям. Лики мгновенно пришла в себя и попыталась вырваться, но толстые корни дерева надежно удерживали ее на месте, и от бессилия она зарычала, словно загнанный в угол зверь. «Не дергайся, я хочу всего лишь поговорить». Отменив действие покрова тьмы, повторил недавно произнесенную фразу девушки я и спрыгнул с дерева. «Оникс?» — одновременно воскликнули Лики и Брикс. Если на лице человека даже без эмпатии читалось неподдельное изумление, то девушка испытала настоящий эмоциональный взрыв. Там было столько всего намешано, что разобраться во всех чувствах сходу оказалось очень трудно. Самая яркая эмоция — это облегчение. Видимо, она подумала, что ее схватил маг ассов, и в скором времени ее ждут пытки и смерть. Вторая, не менее сильная эмоция — это радость, замешанная на чувстве собственного превосходства. Скорее всего, она связана с тем, что девушка посчитала нашу встречу не случайной и была рада получить подтверждение своим аналитическим способностям. Также мне удалось почувствовать еще две сильные эмоции — покорность и удовлетворение. Я сначала даже не поверил собственным ощущениям, где Лики, а где покорность. Но после более тщательной проверки информация подтвердилась. Лисичка действительно не собиралась сопротивляться. «Полежи пока тут, я еще не решил, что с тобой делать. И пока ты отдыхаешь, спускайся с небес на землю. Я тут совершенно случайно, просто проходил мимо», — сказал я Лики и разрезал веревку, сковывающую приятеля. Лисичка не смогла сдержать удивление и была явно поражена моей осведомленностью. Она не ожидала, что кто-то способен считывать мысли, которые роятся у нее в голове. «Спасибо», — потирая затекшие руки, сказал Брикс. «Она спрашивала о тебе, наплела байку, что хочет присоединиться. Я в курсе. У меня есть довольно специфические возможности добывать нужную информацию». «Оникс, отпусти меня. Нам действительно нужно поговорить. Проблем не будет, обещаю». «Поговорим, но чуть позже. Как я уже говорил, решение о твоей дальнейшей судьбе еще не принято». Поманив Брикса за собой, я направился к гоблину. Услышать его оценку будет полезно. Он провел в плену у хантеров гораздо больше времени и должен лучше знать Лики. «Если тебе нужно мое мнение, то я против. Доверия к хантерам, пусть и бывшим, что, кстати, требует подтверждения, нет никакого», — заявил Федун, когда выслушал мой рассказ. «Хотя, должен признать, из всех надзирателей она была самой адекватной, да и появилась в пещере относительно недавно». «Она может быть действительно полезна. Не обязательно посвящать ее во все детали. Пусть путешествует по объединению и подбирает кадры. Можно выбрать приграничный городок, куда она будет отправлять потенциальных сторонников, а мы, по возможности, будем туда наведываться. Клятва — это обязательное условие ритуала, поэтому риск минимальный». «Опасно. А вдруг среди претендентов окажется враг, который сообщит светлым о месте сбора? Решать, конечно, тебе, но я бы не стал доверять ее словам. Я и не верю словам. У меня есть другой, более надежный источник информации. Заявлять во всеуслышание, что я могу считывать эмоции, я не собирался. Наличие у меня этого козыря должно оставаться в тайне. «Я хочу стать темным и присоединиться к тебе», — заявил Брикс, послушав наш разговор. «Игрового опыта у меня нет, да и воитель из меня тот еще. Но клану же нужны не только бойцы». Тут он прав. «Нам нужны крафтеры, способные обеспечивать клан необходимыми расходниками, и Брикс отлично подходит на эту роль». «Хорошо», — принял решение я. «У нас мало времени, мы сильно нашумели в Ньюберте, и нас будут искать». Так что нужно торопиться, поговорим с Лики, а потом займемся делом. «О, и ты здесь, Фидун?» — поприветствовала гоблина девушка. «Что ты хочешь?» — не обращая внимания на ее слова, начал я. «Я думала, ты в курсе», — попыталась показать зубки лисичка. «Как знаешь, у меня нет времени, прощай. Нам действительно не стоило здесь задерживаться». «Стой!» — окликнула меня Лики. «У меня нет другого выбора. Ты это хотел услышать?» «Мне пришло уведомление, что за мою голову назначена награда 100 000 золотом». «Я хотел услышать правду», — невозмутимо ответил я. «Так вот, правда заключается в том, что ты мне должен. Из-за тебя мне придется всю оставшуюся жизнь прятаться и пытаться не попасть в застенки ассов». «Ты хотела сказать из-за себя. Ты оказалась в этой ситуации из-за собственных решений. Никто не заставлял тебя вступать в рабовладельческий клан». «А ты думаешь, они рассказывают всем претендентам на вступление, чем промышляет клан?» Не на шутку возбудилась Лики. «Ты думаешь, что я всю жизнь мечтала сторожить нубов в захудалой шахте? Ты ничего не знаешь обо мне, Оникс. И еще меньше знаешь о том, что творится на Аздаре. Хараст — страшный человек. Мне удалось выяснить, что он является высокопоставленной шишкой ассов, которого поставили руководить подставным кланом, занимающимся нелегальным бизнесом. И нелегальным этот бизнес является только потому, что ассы не желали платить процент высшему совету объединения и не афишировали свои действия. Когда я поняла, во что вляпалась, брыкаться было уже поздно. Живой бы меня никто не отпустил. Да я ненавижу их. И себя за то, что вынуждена была делать. Да я сотни раз проклинала себя и свою алчность, что заставила меня перейти в этот клан, польстившись на высокий доход». Эмоциональный поток гнева, хлынувший от девушки, был настолько силен, что я чудом рефлекторно не отшатнулся. Видимо, она очень долго подавляла эмоции, и теперь они выплеснулись через край. Представить нарисованную ею картинку удалось довольно просто. Талантливого рекрутера обманом заманивают в клан, а потом, под страхом обнуления, заставляют заниматься грязными делами. «Выборы есть всегда», — невозмутимо ответил я на ее эмоциональный спич. «Лучше было сдохнуть 10 раз мучительной смертью?» — разъярилась девушка. «Это твой выбор!» «И тем не менее, он у тебя был. Жалеть ее я не стану. Мне неизвестна и половина того, что она творила по указке моральных уродов, и сколько невинных душ игроков в результате лишились попытки обрести посмертие, а, возможно, и вовсе остались вечными пленниками Аздара. Ты забываешь о главном. Это не смертная жизнь. Все мы уже умерли, и сейчас проходим испытания. Ты уверена, что после всего содеянного у тебя осталась хоть одна единичка кармы? Ты уверена, что даже в том случае, если доберешься до выхода, ты попадешь в миры посмертия, а не в инферно?» После моих слов девушка пребывала в шоке. Ее глаза расширились, а рот то и дело открывался в попытке что-то сказать, но через несколько секунд закрывался, не находя нужных слов. Лики точно не думала об этом. Мне кажется, что она настолько погрузилась в местные проблемы, что забыла о главном, зачем все мы попали на Аздар и что нас ждет в конце пути. Нет, я не уверена, — опустив голову, обреченно прошептала она. Но при генерации персонажа не говорилось, что карму могут отнимать, — попыталась найти лазейку в моих словах она. Это ничего не значит. Каждый поступок, каждое решение отражается на карме. И если колыбель не говорит об этом, это не значит, что этот закон Вселенной отменяется. Читай между строк. Ты думаешь, что верхушка объединения не покидает этот мир, потому что им тут нравится? Возможно, и так. Но, скорее всего, они знают, что на другой стороне их не ждет ничего хорошего. «Я могу попытаться искупить вину, но мне нужна помощь». Глаза девушки, в которых, к моему удивлению, блеснула одинокая слезинка, с надеждой посмотрели на меня. «Ритуал смены фракции требует от претендента выполнения определенных условий. Это не моя прихоть, а требование системы. А вот принимать ли тебя в мой клан, буду уже я. Думай». Отправив девушке информацию о клятвах, обратился к стоящему в стороне Бриксу. «Ты готов?» «Да», — сглотнув ком, ответил он. Процесс мало чем отличался от инициации Тагрона. Единственным изменением была новая внешность Брикса, которую он выбрал сам из предложенных системой вариантов. Мне кажется, этот факт окончательно убедил Лики. Возможность смены внешности, а в перспективе и Ника стоит того, чтобы лишиться 15% накопленного опыта. Да и опять же шанс перераспределить свободные очки характеристик и обучения выпадает раз в жизни. Благодаря этому можно исправить погрешности, которые неизбежно допускает практически каждый игрок по неопытности. Лики кардинально изменила свой облик. Узнать мне лисичку, которую я в первый раз увидел в центральном зале шахты, теперь решительно невозможно. Помимо окраса шерсти, который сменился с рыжего на черно-белый, она изменила и многие черты лица, так сказать, полностью сменила себе имидж. Времени было потрачено уже немало, а мы находимся не так далеко от Ньюберта, как бы мне того хотелось. Поэтому после того, как ритуал смены фракции был завершен, я обратился к новоиспеченным темным. «Лидером клана являюсь я. Но в действительности основателей трое, и все решения мы будем принимать вместе. Заставлять присоединяться я никого не буду, это ваше добровольное решение, но знайте, если вы сделаете это, то обратной дороги не будет. Мы составили клановый договор так, что расторгнуть его и выйти из клана будет невозможно. Также на каждого члена будут наложены весьма серьезные ограничения на разглашение любой информации, касающейся деятельности клана и связанной с его тайнами. Даже брошенное по пьяни лишнее слово может стоить вам жизни. Все вновь принятые получают статус рядового игрока с возможностью повышения ранга в зависимости от заслуг. Много времени на размышления дать не могу. Нас уже ищут, и оставаться на месте смерти подобно. Так что через 5 минут мы уходим». «Я с тобой», — без раздумий выпалил Брикс. «Если вам, конечно, нужна такая обуза. Я ведь не выдержу высокую скорость и буду только замедлять вас». «Ты отправишься в небольшой городок на границе объединения Астарт. С новой внешностью и возможностью изменять ник добраться туда будет несложно. Денег на дорогу я тебе выделю. Твоей задачей будет освоение полезных клану профессий. Ты говорил, что хочешь стать ремесленником. Желание не улетучилось? Теперь ты можешь в спокойной обстановке распределить свободные очки и вложиться в нужные характеристики». «Не улетучилось», — ответил заметно повеселевший Брикс. «Я всегда любил работать руками. Ты не пожалеешь, Оникс». «Не сомневаюсь в этом», — дружелюбно похлопав его по плечу, ответил я. «Ну а какое задание ты дашь мне, Лит?» — спросила Лики, которую к этому моменту я уже освободил из древесного плена. «Займешься тем, что хорошо умеешь делать. Будешь вербовать сторонников и направлять их в Астарт. Только осторожно. Вроде ты говорила, что обладаешь некими врожденными особенностями и можешь чувствовать в окружающих скрытые таланты. Вот и проверим твою компетентность». «Болтун», — глянув в сторону Брикса, при этом сверкнув острыми зубками, проговорила Лики. «А я ничего и не говорил. Он сам как-то узнал о нашем разговоре». Теперь уже я был удостоен подозрительного взгляда, но комментировать события никак не стал. Пусть поломает голову, как мне удалось провернуть такой фокус. «С темной энергией пока проблема. Могу выделить вам только по 2 амулета силы, так что расходуйте ее с умом. Брикс, держи 100 золотых, думаю, этого хватит на простенького ездового маунта и покупку всего необходимого». «А мне деньжат подкинешь, Лит?» Лукаво улыбнулась Лики. «Обойдешься», — вместо меня ответил Гоблин. «Не сомневаюсь, что ты побогаче нас всех вместе взятых». В ответ девушка состроила невинную физиономию и кукольно захлопала глазками, изображая саму невинность. Но никто из присутствующих не повелся на ее игру, и она прекратила кривляться. «Слишком размытое задание. Конкретизируй. Сколько сторонников тебе нужно? Каких классов, уровней? Что говорить претендентам? какие клан ставит задачи, что может предложить за работу. Условия вступления нереально жесткие. Народ на такое подписываться не станет, по опыту знаю». «Что может предложить клан? Возможность пройти испытание. Думаю, этого будет вполне достаточно для правильной мотивации претендентов. Главное, не ошибись с выбором. И не скажи это ни тому игроку. Вообще, перед началом разговора на эту тему заключай договор о неразглашении, заверенный системой». «Ты меня еще поучи делать мою работу», — огрызнулась девушка, а потом спросила уже более спокойно. «Ты реально можешь гарантировать это?» «Со временем», — уклончиво ответил я. «Все же я пока не настолько доверяю Лике, чтобы вскрывать перед ней такую сильную карту, как квест на возрождение темной фракции. А если точнее, то я совсем ей не доверяю». «Как мне связаться с тобой?» «Никак. Я не знаю, куда меня забросит судьба. Встречаемся в Астарте через полгода. Если не смогу присутствовать лично, обязательно пришлю уполномоченного представителя клана, который проинформирует о дальнейших планах». «Но ведь я могу быть полезной не только в качестве рекрутера. Я отличный боец, да и, как правильно заметил гоблин, деньги в кармане водятся». «Если некуда девать деньги, лови список ингредиентов. Они требуются для модификации артефакта сокрытия сущности. Мы пока не можем выступить против светлых в открытую, поэтому нужно уметь скрывать свою принадлежность к темной фракции. Ингредиенты разделены на 4 ступени, каждая отвечает за уровень модификации артефакта. Чем выше ступень, тем выше стоимость. Поможешь с этим вопросом, буду благодарен. А теперь помолчите. Мне нужно сосредоточиться и модифицировать ваши артефакты, чтобы вы получили возможность искажать информацию о Нике». Лики раздула ноздри от возмущения. Она была готова продолжить спор. Но времени на это не осталось. Мы и так слишком надолго тут задержались, а нужно потратить еще 20 минут на модификацию. «Все, расходимся и занимаемся своими делами. Через полгода встречаемся в Астарте. Удачи!» — сообщил я новоиспеченным соклановцам после завершения процесса и, махнув гоблину, активировал покров тьмы. «Ну что, пойдем. Доведу тебя до ближайшей деревушки, а то опять угодишь в рабство, союзничек». Услышал я напоследок слова Лики, обращенные к Бриксу. «И то хлеб. Может, и выйдет из моей затеи толк». Возможно, я совершил серьезную ошибку, доверившись девушке, но без сторонников добиться поставленной задачи будет невозможно. Слишком глубоко проникли поврежденные властелином души смертных в иерархическую систему власти Аздара. И сдаваться без боя они точно не намерены. Их бдительность ослаблена отсутствием серьезного сопротивления. Они привыкли к сытой и спокойной жизни и считают себя истинными правителями этого мира. Что же, как говорили на земле, чем выше взлетел, тем больнее падать. Я разворошу этот сонный муравейник. Дайте только время окрепнуть. Как там говорилось в пророчестве, тех, кто воспротивится предначертанному, смоет очищающей волной. Пусть так. Осталось лишь бросить булыжник побольше, чтобы эту самую волну вызвать. И мне кажется, возрождение темного древа будет именно тем звеном, которое запустит цепочку событий, способных изменить текущий баланс сил на Аздаре. Главное сейчас — это как можно скорее оказаться на болотах и отыскать семя Меллорна. И я приложу все силы, чтобы преуспеть в данном вопросе.